Ну, братец, и форшмак же ты. Другой бы, к примеру, наш с одного вздоха покупателя бы понял. А я вон лишних полчаса тебе твою же выгоду в башку втемяшивал. Теперь потолковали и адью, господа хорошие. Итальянец догнал его и, указывая на вывеску таверны, пригласил промочить горло. При виде вывески Василий на мгновение задумался, вспоминая, сколько покупок он сегодня собирался совершить. Но поскольку деньги были еще не истрачены, он решил, что за столь длительную и разумную экономию пора бы себя вознаградить. Они вошли. Итальянский капитан велел налить два стаканчика виски, расплатился, сунул стаканчик прямо в руку Василию, чокнулся со своим добровольным переводчиком, осушил стакан и заторопился к выходу. Он, видимо, очень спешил на свою шхуну. В дверях он махнул Василию рукой на прощание. Баранчиков остался перед стойкой один со стаканом в руке. Зайти в питейные заведения сие российскому человеку свойственно, но водку пить в одиночку, да без закуски, сие не свойственно, философически заметил Василий вслед ушедшему и огляделся. В таверне было тихо, тепло и почти пусто. Из десятка столиков в зале занят был только один. За ним сидели двое хорошо одетых датчан. Они смотрели на Василия с большим вниманием. Один из них, показав на крепкую фигуру матроса у стойки, проговорил тихо: «Великолепен». Разумеется, Василий этого не слышал и не понял. Второй датчанин поднялся с бокалом в руке и подошел к Василию. «Уилком», — сказал он по-английски. «Good evening. Once more a little glass of brandy, my friend». Нижегородец про себя решил, что гости изрядно навеселе, коли с таким радушием встречает простого чужеземного матроса. Но, будучи человеком благожелательным и вежливым, не желая уронить достоинство русского человека за границей, он подумал и степенно отвечал на своем языке: «Гуд вайн, гуд брод, мальцайт, господа». Приветствие привело незнакомцев в такой восторг, что оба бросились обнимать русского матроса. Заулыбался и хозяин таверны. Он вышел из-за стойки, один из гостей пошептался с ним. Хозяин отправил посыльного за кем-то, а затем помог гостям расположиться поудобнее за столиком. Перед Василием Баранчиковым появилось несколько бутылок с коньяком, французскими винами. Оба незнакомца принялись с усердием почивать матроса Баранчикова. Тот не дал себя долго упрашивать и, не чванясь, налег на чарку. Вскоре перед Баранчиковым возникло новое лицо, и очень вкрадчиво тихий голос, приятный и мягкий, по-русски произнес: «Здравствуй, брат! Здорово ли живешь? Откуда и куда плывете?» Перед столиком стоял настоящий щеголь. Василий разглядел узкое холеное лицо, серые немного на выкате глаза, напудренный парик с короткой косицей, перевитой атласной лентой. Кафтан и камзол одного цвета, самого модного, желтовато-зеленого. Короткие светлые панталоны, схваченные под коленом шелковыми завязками. Лакированные туфли с красными каблуками и золочеными пряжками. Бирмингамская цепочка с брелоком на груди. Словом, не молодой человек, а картинка. А главное, как чисто по-русски говорит, и не гнушается к простому матросу обратиться. «Что ты молчишь? Вижу, что ты наш брат, русак. Давай познакомимся. Я рад, что земляка встретил на чужбине. Сам я нынче на галиоте купца Хватова, Бенедикта Ивановича, из Риги прибыл. Давай-ка теперь со мной бутылочку бордоского откупорим». У Василия в голове шумело сильнее, чем в осеннюю бурю шумит сосновый лес. Оба датчанина собрались уходить и долго трясли Василию руку на прощание. Они так небрежно бросили на столик тяжелую золотую монету, с лихвой покрывшую стоимость всего вечернего пира, что Баранчиков чуть не ахнул вслух. Ишь, подумалось ему, как здесь люди богатеют. Эдакими деньгами запросто швыряются, словно медиками. Баранщиков остался теперь наедине с новым другом, который назвал себя Матвеем. Уходя, один из датчан бросил Матвею короткую фразу по-датски. К 3 часам цыпленка на набережную, не раньше, а то наши не успеют управиться со шведом. 10 часов до 2. Гонат.